смятение мыли пляшущие тени, или мы бросаем тень? Снов, обманов и видений догоревший полон день. Не пойму я, что нас манит, не поймешь ты, что со мной, чей под маской взор туманит сумрак вьюги снеговой, и твои мне светят очи наяву или во сне. Даже в полдне, даже в дне разметались космы ночи, и твоя ли неизбежность совлекла меня с пути, и моя ли страсть и нежность хочет вьюга и зайти? Маска, дай мне чутко слушать сердце темное твое, возврати мне, маска, душу, горе светлое мое.